Фарнаус, отправляясь в путь, твердо решил ни за что не возвращаться в город, а оставаться в гавани до самого отплытия. Не все ли равно, когда его возьмут на корабль, сегодня или завтра? Он уже был путником, человеком без крова и дома, и теперь его единственной заботой было вырваться отсюда. Дедалу не хотелось покидать Фарнауза, но и задерживаться на пристани ему не имело смысла. Они скорее мешали, чем помогали друг другу, потому что уже разлучились, уже стали жителями разных стран и даже привыкли к разлуке, примирились с ней. Теперь они оставались вместе по неволе, поскольку один уже пустился в путь, покинул другого. Оба чувствовали это, еще больше от этого раздражались, так что пот градом катился по их лицам. «Как же так можно? Надо было сначала все разузнать, а потом отправляться в гавань!» — ворчал Дедал. А Фарнаус был уверен, что Дедал только мешает ему, что сумбурные разговоры художника вызывают в моряках желание потешаться над ними и водить их за нос. «Коли так, я уйду!» — рассердился Дедал, но перед тем, как уйти, положил руку на плечо Фарнаузу и натянуто, неестественным тоном сказал: «Не прощаюсь с тобой. Уверен, что нынче вечером увидимся снова». Потом улыбнулся и добавил: «Вот сделаю тебе крылья, и ты в одно мгновение перенесешься в свою Колхиду». Фарнаус хотел тоже сказать что-нибудь на прощание другу, хоть поблагодарить его, но не мог выговорить ни слова. Молча стоял и смотрел, как прокладывал себе путь в толпе прославленный афинский художник, отец немощного ребенка и неисправимый мечтатель. В тот день немало кораблей покинуло Кносскую гавань, но для Фарнауза ни на одном из них не нашлось места. Понемногу разбрелись и люди. Гавань опустела, затихла и потонула в вечернем сумраке. Корабли покачивались на волнах, похожи на огромные призраки, сливающиеся друг с другом. Море несмело плескалось о берег. По пустынному молу протрусила собака, остановилась, обнюхала раздавленную грушу и побежала дальше. Издалека донеслась пьяная песня, и Фарнаус понял, что уже глубокая ночь. С моря подул холодный ветер, он принес запах дыма. На каком-то из кораблей моряки разожгли огонь. У Фарнауза кружилась от усталости голова и сводила живот от голода. Он озяб и стучал зубами, но не осмеливался уйти из гавани. Он уже был чужим в этом городе, совершенно чужим, настолько, что это каждому, как ему казалось, должно было бросаться в глаза, и каждый должен был поднять шум, завидев его. «А это кто такой? Откуда он взялся?» Снова появилась собака. Она бежала обратно и по-прежнему старательно обнюхивала каменные плиты мола. Собака опять приостановилась возле раздавленной груши, но и на этот раз не дотронулась до нее. Груша не была видна Фарнаузу, но он помнил, где она валялась. «Цуга, Цуга!» — позвал Фарнаус собаку. Собака повернула к нему голову, и та, глядя на него, бочком затрусила прочь. Долго еще бродил по молу Фарнаус в ожидании рассвета, но небо, казалось, было наглухо замкнуто. Нигде ни один, даже самый слабый луч не пробивался сквозь свинцовый его свод. Фарнаус притулился за бочками, составленными на краю мола, прижал к груди свой узел и сразу заснул, как убитый. Сначала его разбудили пьяные. Они шли мимо с дубинками в руках и изо всех сил колотили, почему попало. Оглушительный этот стук отдавался в каждом уголке гавани. Фарнаус не сразу очнулся. В полусне ему казалось, что пьяные ходят по гавани, разыскивая его, и когда найдут, размажат ему дубинками голову, раздавят его, как ту грушу, что валялась на молу. Он лежал неподвижно, затаившись за бочками, и даже не решался поглядеть в просвет между ними. Наконец пьяные ушли, и Фарнаус снова заснул. А когда проснулся во второй раз, было уже утро, и на пристани царили обычные гомон и оживление. Теперь он испугался, что не сумеет вылезти незамеченным из-за бочек, но не мог же он оставаться там целый день. Когда он, наконец, решился встать, и голова его показалась над бочками, никто не обратил на это внимания. А он тотчас же увидел Дедала. Художник бегал взад-вперед по пристани, как та собака прошлой ночью, и вглядывался в толпу, разыскивая Фарнауза. Из-за него вышел он с утра из дому, только для того, чтобы узнать, что стало с его другом. А это много значило для человека, отправившегося в путь. О, очень много! Это значило прежде всего, что Фарнаус уже не одинок. Гавань казалась ему уже не такой чуждой и не так пугала его. Фарнаус был готов разбросать высевшиеся вокруг бочки и, расталкивая снующих по пристани людей, устремиться к другу, прижать к сердцу, броситься ему в ноги. А тот, расспрашивая каждого встречного, как бы рисовал обеими руками в воздухе, чтобы объяснить, как выглядит разыскиваемый им человек. Но никто не понимал Дедала. Все пожимали плечами и бежали дальше по своим делам. Один Фарнаус узнавал человека, изображенного быстрыми взмахами рук художника. И взволнованное сердце его переполнялось смутной печалью и почти детской гордостью. Но Фарнаус сдержал свой порыв. Когда Дедал случайно посмотрел в его сторону, он присел на корточки за бочками, и пока художник не ушел из гавани, больше не высовывался. Долго еще кружил Дедал по пристани среди шумно разноголосой толпы, но ничего достоверного ни от кого не услышал, и Фарнауза нигде не обнаружил. Мог ли он представить себе, что тот, растроганный его заботой и его верностью, сидит, затаясь за бочками, и кусает свой узел, чтобы удержать слезы? Этот день прошел так же бесплодно, как предыдущий. Фарнаус смог лишь узнать, что ванские корабли еще в пути. Никому не было ведомо, когда они придут, да и придут ли вообще.